Глава 76. Явление кучера. Снаружи вроде стало холоднее. Недертону хотелось верить, что затхлость проулки не связана с мочой, эрзац или настоящий. Лоубер вытащила из кармана плаща что-то смутно знакомое, и в ее руке, когда Фиринг закрывала дверь, блеснули отраженные светом канделябра золото и слоновая кость. Ее жезл, вспомнил Недертон во внезапно наступившей тьме, опасно изменчивый символ власти, то пульверизатор для одеколона, то пистолет, но всегда из слоновой кости, отделанной золотом, всегда с крохотной короной. Она не вынимала при нем жезл со времени вскоре после их первой встречи, однако Недертону стало не по себе. Жезл означал скорые неприятности. «Зачем вы его достали?» – спросил он. «Идите впереди меня, в сторону Чипсайда», – сказала она. «Будьте готовы делать, что я скажу». Недертон подчинился и почти сразу услышал приближающийся со стороны улицы грохот, усиленный эхом в проулке, как будто кто-то бежит по мостовой в тяжелых башмаках. «Не останавливайтесь», — приказала Лоубер. Он продолжил идти. В проулке стало чуть светлее, странным, но знакомым образом. Еще одно свойство Лоубер, которое, как и жезл, она давно при нем не обнаруживала. Ассемблеры в самой ткани Сити освещали ей путь. Сейчас они были на особо вонючем отрезке. Тут показался бегущий человек в черных сапогах. Он любезно улыбался, помятый цилиндр был нахлобучен низко на лоб. Человек этот, высокий и широкоплечий, бежал прямо на них, занеся большой молоток. «Ложитесь», — скомандовала Лоубер. Недертон бы так и сделал, если бы нападающий не отпихнул его в сторону молотком, от которого сильно несло кларетом. Он машинально ткнул нападающего тростью в живот. Мощная рука в перчатке отвела удар и, схватив трость, отбросила ее в сторону, где она с глухим стуком ударилась о стену. Недертон обнаружил, что по-прежнему сжимает рукоять, а из нее что-то торчит. Словно сама по себе, его рука повторила выпад. Вспышка, затем короткое, но зловещее шипение. Он опустил взгляд и увидел, что от рукояти в его кулаке отходит тонкое прямое лезвие. Оно было воткнуто в жилетную ткань. Из опаленной дыры шел дым, но кровь не текла. И снова запах кларета. Затем нападавший, по-прежнему заискивающе улыбаясь, рухнул навзничь, головой в сторону Чипсайда. Массивный боек молотка неожиданно тихо ударился о брусчатку. «Что за муйня?» – громко осведомилась Фиринг у них за спиной, и проулок с лежащей фигурой залил безжалостный белый свет. Недертон сощурился из-под руки и различил в дуле пистолета цилиндрический фонарик. «Ты его знаешь?» – спросила Лоубер. В руках у нее был мушкетон с золотым дулом и прикладом из слоновой кости. «Это Берти, кучер моего соседа», – сказала Фиринг. «Бот». И, похоже, разжился в трактире молотком для выбивания пробок из винных бочек. Это объяснило запах кларета. Теперь Недертон видел, что молоток деревянный. Что-то на него нашло. Лоубер нагнулась и вытащила клинок из поверженной фигуры. Огляделась, подняла лежащий рядом полый футляр черного дерева и аккуратно убрала одно в другое. Затем передала трость Недертону, который принял ее с некоторой опаской. Свет, правда, чересчур яркий, Кларисс. Фонарь тут же погас. Осталось лишь четкое красное пятнышко на груди лежащего бота. «Ты этого ждала?» – спросила Фиринг. «Нет», – ответила Лоубер, хотя тетушки успели предупредить меня в последнюю минуту. «Переступите через Берти». Последние слова адресовались Недертону. «Это ассемблерное оружие?» – спросил тот, глядя на трость у себя в руках. «Нет», – ответила Лоубер. «Трент сделала ее из вашей одежды и того, что еще нашлось по соседству». Вы воткнули ее в такую точку, что в источнике питания Берти произошло короткое замыкание. «Еще раз доброй ночи, Кловис». «Будь осторожна», — сказала Фиринг. «Как всегда. В сторону Чипсайда, Уилф». Недертон двинулся вперед. «Доброй ночи, Уилф», — произнесла Фиринг у него за спиной. «Доброй ночи, миссис Фиринг», — ответил он, изобразив, будто обернулся.